понимания от людей. Душа изнемогает от бессилья, и мечешься внутри, и все в тебе кричит. Так хочется свои расправить крылья, но как расправить крылья, если нет? И как смыть к небесам таким далеким? Идет за годом год, прошло уж много лет, и путь твой кажется таким нелегким. Но небо ближе, чем поется. Не надо даже вверх тебе смотреть. Оно с дыханием даром нам дается. Не обязательно лететь. Душа с рождения стремится ответить на призыв ее Творца. Ведь душа желает снова возродиться, а значит, надо небеса. Крылья широко, склонившись пред Творцом, молитвы низко. Поверь, мой друг, тебе, ведь это так легко, так сделать, чтобы небо стало ближе. Значит, надо в небеса. сам. Слава Богу.